Глава пятая. Ай, мамочки, как же больно! Я вскакиваю среди ночи от жуткой боли в руках. Их жжет, и, включив свет, с ужасом обнаруживаю, что кожа сильно покраснела и потрескалась, аж до крови. Блин, надо было все же перчатки надеть. Не трогать этот едкий порошок, не втирать его в ковер. А я так спешила, что просто забыла о перчатках, оставив их в раздевалке. С трудом сжимаю ладони, как я сегодня буду полы мыть вечером, если с трудом могу согнуть пальцы. Ладно. Перерываю аптечку дома, но нужной мази не нахожу, поэтому, выпив простой анальгетик, собираюсь в школу. Сегодня реферат сдавать по биологии, и я не могу запустить учебу. Мне нужен высокий проходной балл в универ, и это на первом месте. Я хочу стать врачом, кардиологом, и ради этого можно и полы помыть, лишь бы на курсы денег хватило. Их тоже уже нашла, но они жутко дорогие, потому пока что учебники. Это мой единственный шанс на подготовку. Боль немного притупляется, но утром приходится перемотать руки сухим бинтом, потому как даже малейшее движение отзывается жуткой болью. Но к моему ужасу, уже под конец дня бинты промокают от вздувшихся пузырей. Вернувшись со школы, я со слезами на глазах меняю бинты. Мне нужны лекарства. Вот только у меня нет на него денег. Совсем. И я надеюсь, что этот химический ожог пройдет сам по себе. Как-то. В клуб прихожу раньше, как и обещала. Алена уже со списком заданий, и я только и успеваю запомнить, что нужно убрать сегодня. Что с руками? Она бросает пристальный взгляд, и я резко опускаю ладони, пряча их за большим вязаным свитером. Ничего, нормально все. Так, обожгла немного. Вру. Не хочу, чтобы она подумала, будто я хочу от работы слинять. Почему-то ей врать я могу, в отличие от Бакирова. Хорошо, Лин, приступай. Вчера парни знатно повеселились. У Фила день рождения был. Он проставлялся не совсем удачно. Думала, его прибьют, но обошлось. Фила? Да, тот кудрявый, помнишь? Фил. Ну или Андрюха. Философ. А почему философ? Мудрый? Занудный. Вечно жизни получает. Так, ладно, убирать много. Времени не теряй. Стекла, правда, много. Смотри осторожно. Поняла. Быстро переодеваюсь. И теперь уже надеваю перчатки, кривясь от жуткой боли. Это была моя ошибка. Не расхлебывать теперь. Зайдя в зал, мельком вижу Бакирова, и как только набираюсь смелости, чтобы поздороваться, он просто проходит мимо. Я улавливаю лишь раздражение в его взгляде. Похоже, он не рад меня видеть. Думал, наверное, что я слабая и не приду, тогда как я не собираюсь так просто сдаваться. Вымываю полы в большом зале, убираю стекло, выношу едва подъемные пакеты мусора. Да уж... Увидела бы мама меня в таком виде, перекрестилась бы, наверное. Тех мужчин вчерашних, что напугали меня, сегодня нет, как и того мерзкого серого, поэтому я чувствую себя чуть более свободно в этом логове зверей. Сегодня уборка идет лучше. У меня даже прилив сил появляется, однако где-то через час мне становится холодно, а после жутко жарко. Руки сначала очень сильно болели, однако после мытья полов я их уже просто не чувствую. Пробую пальцами пошевелить и не чувствую. А еще в какой-то момент мне становится дурно. Перед глазами все плывет. И, оперевшись о стену рукой, я медленно опускаюсь на пол.